Если и существовала в природе инструкция, предусматривающая подобные случаи, я ее даже в глаза не видел. Брамби действовал без приказа? Или он получил приказ, только я этого не слышал? А черт! Человек полез в нору к багам. Теперь его не видно и не слышно, так что толку разбираться, по инструкции ли он действует? С этим мы разберемся завтра, если у нас еще будет завтра. «Ладно», — сказал я. «Я здесь, докладывай». Я прыгнул в последний раз и оказался среди своих. Справа появился баг, его я убил еще до приземления. Этот рабочим не был, палил во все стороны. «Я потерял троих», — докладывал Кунха, тяжело дыша. «Не знаю, скольких потерял Брамби. Они прорвались сразу в трех местах. Тогда троих и убили, но потом их заставили поежиться». Я прыгнул опять, но тут же громадной силой взрывная волна накрыла меня и швырнула в сторону. 3:37. Значит, несло меня 30 миль. Это что же, наши саперы так туннель затыкают? «Первое отделение, держитесь! Может быть, еще волна!» Приземлился я чуть не на клубок из 3-4 багов. Они не были мертвы, но и не стреляли, только судорожно дергались. Я подарил им одну из моих гранат и снова прыгнул. «Ребята, бейте их, пока не очухались! И берегитесь следу!» Тут последовал еще один взрыв. Он был не такой мощный, как первый. «Кунха, проверь свое отделение, чтоб все были начеку. Очищайте местность!» Перекличка затянулась. Слишком много пустых номеров, судя по моему радару. Однако очистка территории пошла. Я продвигался по границе нашего района и прикончил с полдюжины багов. Последний внезапно ожил как раз перед тем, как я атаковал. Я сжег его. Почему все-таки взрывная волна вгоняет их в такой шок? Потому что у них нет скафандров? Или от того, что досталось их интеллектуалам, сидящим под землей? Перекличка показала, что осталось у нас 19 бойцов, плюс двое погибших, двое раненых, да еще трое вне игры из-за неполадок в скафандрах. Двоих из них уже успели отдать Наварре, он заменял поврежденные детали, использовав на запчасти скафандры убитых и раненых. В третьем же вышли из строя радар и радио, их нельзя было заменить. Наварре поставил этого парня охранять раненых, пока что мы ничего больше не могли для них сделать. В это время я с сержантом Кунхой осматривал три норы, через которые баги прорвались из своего города. Стоило взглянуть в субкарту, как стало ясно, что копали они из трех ближайших к поверхности точек. Одну из нор уже завалило обломками скалы, возле второй живых багов видно не было. Я приказал Кунхе приставить к ней капрала и рядового с тем, чтобы они уничтожали отдельных багов, а если они пойдут в атаку большими силами, взорвали нору. Маршалу, небось, хорошо сидеть там у себя и раздумывать, стоит заваливать норы или нет. Нам здесь приходится иметь дело отнюдь не с теорией. Затем мы отправились к третьей норе, той самой, в которой ушли мой сержант и половина взвода. Здесь от коридора багов до поверхности было не больше 20 футов, так что багам оставалось только взломать потолок. Куда подевался весь камень? И откуда шел звук жареного бекона, я понять не мог. Каменная крыша отсутствовала. Края норы были пологи и чем-то изборождены. Судя по карте, случилось здесь вот что. Две остальные норы вели к узким окраинным коридорам, а это как раз в основную часть их муравейника, значит, две остальные просто отвлекающий маневр. Главная атака шла именно отсюда. Интересно. Могут ли баги наблюдать за нами сквозь скалу? В пределах видимости нора была пуста, ни багов, ни людей. Кунха показал, в какую сторону направилось второе отделение. Сержант ушел туда 7 минут 40 секунд назад, а Брамби последовал за ним полминуты спустя. Я вгляделся в темноту и проглотил слюну, чтобы унять тошноту. «Сержант, командуйте полувзводом». Я изо всех сил старался говорить спокойно. «Если понадобится помощь, свяжитесь с лейтенантом Хорошим». «Распоряжение, сэр?» «Никаких. Пока не придет какой-нибудь приказ сверху. Я иду вниз на поиски второго полувзвода. Возможно, связи со мной некоторое время не будет. Я спрыгнул в нору, пока мои нервы окончательно не сдали. Сзади раздалось: «Полувзвод! Первое отделение, второе, третье, по отделениям за мной!» И Кунха тоже прыгнул в нору. Что ж, по крайней мере, я не один. Я приказал Кунхе оставить двоих у входа прикрывать тыл, одного в коридоре, другого наверху. Затем я как можно быстрее повел бойцов туда, куда отправились ребята из второго полувзвода. Но все же двигались мы недостаточно быстро, потолок был слишком низок. Человек в скафандре может двигаться, не поднимая ног, вроде как на коньках. Но это нелегко, да и непривычно. Без скафандров мы двигались бы быстрее. Инфравизоры понадобились почти сразу. Между делом мы подтвердили предположение о том, что баги видят в инфракрасных лучах. В темноте туннеля инфравизоры видели все отлично, но ничего особенного вокруг не было. Просто гладкие каменные стены, смыкавшиеся над таким же гладким ровным полом. Дойдя до первого перекрестка, мы ненадолго задержались. Насчет того, как располагать под землей бойцов, были установки, но насколько они применимы в реальности? Я был уверен в одном. Человек, разработавший их, никогда не пытался выполнить их лично, потому что до операции «Роялти» никто не возвращался из-под земли, чтобы разъяснить, как там себя вести.